Поскольку занять мучительно тянувшиеся минуты было нечем, Фейт небрежно облокотилась на старую, но почти неиспользуемую деревянную столешницу и принялась ковырять яблоко, чтобы успокоить желудок. Она взглянула на часы в кармане платья, нетерпеливо постукивая ногой в ожидании Джейкона. Свободное время дало возможность поразмыслить над невероятным открытием, которое могло изменить ее жизнь. И она цепенела при мысли о том, что обладает пугающими способностями Фейри, и отказывалась принимать невозможное за истину, пытаясь прогнать подобные мысли, чтобы уберечь себя от страха и паники. Но как бы ни старалась, не могла избавиться от тревоги в душе. Ближе к 8 дверь распахнулась, и она поблагодарила духов за то, что Джейкон наконец пришел и спас ее от накатывающих эмоций. Он остановился у порога и на мгновение уставился на нее, а потом улыбнулся. «Выглядишь потрясающе», — произнес он. Она покраснела и пробормотала нескладные благодарности, разглаживая складки на юбке. Джейкон держал руки за спиной, пряча что-то, и она нахмурилась. Заметив ее взгляд, он улыбнулся еще шире. «У меня для тебя сюрприз», — сказал он и протянул руки. Она охнула и прикрыла рот руками при виде того, что лежало на его ладонях. «Меч!» Он кивнул, приглашая взять подарок, и медленно двинулся к ней. «Веселого летнего солнцестояния, Фейт», — тихо сказал он, когда подошел достаточно близко. Фейт не могла пошевелиться, едва выговаривая слова. «Джейк, мы... Я не могу. Он, наверное, стоит целое состояние», — выдавила она, чувствуя себя виноватой, что он потратил на нее столько денег. «Об этом не волнуйся. Я скопил, сколько мог, и Далтон был у меня в долгу, так что я получил хорошую скидку», — ответил он, упомянув кузнеца на другом конце Фэрроу-холда. Фейт подняла руку, чтобы провести кончиками пальцев по большому кристально чистому камню на верхушке рукояти меча. Было любезно с его стороны предложить камень бесплатно. Кузнец назвал его «зеркалом». «Какой-то древний камень, приносящий удачу, и все в таком духе», — усмехнулся Джейкон. На глаза навернулись слезы, пока она поглаживала замысловатый узор на поперечной перекладине, которая уверенно расширялась, подобно крыльям орла, уходящим вниз. Фейт не имела понятия, что означают символы на рукояти, но они, без сомнения, были прекрасны. «Довольно изысканная рукоять», — заметил Джейкон, тоже восхищаясь мастерством исполнения. «Возьми». Он вложил меч ей в руки. Она держала его на ладонях и удивлялась легкости меча. Схватившись за рукоять, она вытащила меч из ножен и удовлетворенно отметила, как сталь рассекает воздух. И могла только восхищаться, широко раскрыв глаза, когда великолепное отполированное лезвие ярко сверкнуло в свете свечей, обнажая впечатляющий рельеф шедевра, когда она подняла его к потолку. Металл оказался немного темнее, чем она ожидала. «Это нилтаинская сталь», — сказал он, словно прочитав ее мысли. Она уставилась на него широко раскрытыми глазами, услышав название драгоценного металла. Это был редкий и самый прочный материал, найденный только в горах Нилтаина, небольшого островка у южного побережья Унгардии. Об обитавших на нем людях или существах было известно совсем мало, но они попадали под юрисдикцию королевства Райенел. «Где ты его взял?» «Разве это важно?» — он лукаво ухмыльнулся. По его взгляду, Фейт поняла, что действительно не хочет знать правду. «А как же ты?» — спросила она, все еще чувствуя вину за столь щедрый подарок, тогда как не может предложить ничего взамен. Он беспечно пожал плечами. «Фехтование — твой конек. «А я хорошо управляюсь лишь с кулаками». Он игриво подтолкнул ее. «Отныне тебе придется прикрывать наши спины». Фейт взволнованно взвизгнула в знак согласия, поочередно балансируя лезвием в каждой руке, чтобы почувствовать его. Джейкон отступил, давая ей возможность размахнуться. Она не могла найти слов, чтобы описать свои ощущения. Казалось, меч был сделан лично для нее, и никто другой не мог им владеть. Вес был идеальным, а рукоять, казалось, имела все необходимые для ее руки изгибы, что делало управление таким легким, словно меч был продолжением руки. Она сделала мысленную пометку зайти в кузницу и похвалить мастера за искусную работу. Когда ее восхищение и неверие слегка угасли, она вложила клинок в ножны и расстегнула пояс, чтобы повесить на него меч. «Собираешься взять его с собой?» — спросил Джейкон, довольный, но настороженный. «Разумеется!» — просияла она. Он улыбнулся сам себе при виде чистого удовольствия на ее лице. «Просто удивлена, что в нашей схватке ты доверил мне настоящий клинок», — поддразнивала она. «Посмотрим, как долго ты продержишься с одними кулаками». Он громко рассмеялся и протиснулся мимо нее. «Я быстро умоюсь, и сможем пойти наслаждаться праздником». Фейт схватила его за локоть. «Спасибо, Джейк. Правда. Ты даже не представляешь, как сильно он мне нравится!» Совершенно искренне произнесла она. Он поправил выбившуюся прядь, которая так и не заплелась в косу, и понимающе улыбнулся. «Представляю». Глава 6. На землю опустились сумерки. Небо осветилось великолепной полной луной и сверкающим каскадом звезд. Фейт вдохнула аромат костра, исцеляющий и гостеприимный, побуждающий найти место, где танцующие языки пламени высвобождают этот аромат из дерева. Она взяла Джейкона под руку, и вместе они не спеша прогуливались по оживленной улице мимо многочисленных торговцев, предлагающих уникальные угощения и длинные палочки, которые при зажигании переливались всеми цветами радуги. Когда они наткнулись на лавочку с продуктами, Фейт остановилась, чтобы купить две сосиски на шпажках, от которых текли слюнки. Они поедали их по пути из каменного города к травянистым холмам, где уже виднелись оранжевые и желтые волны, танцующие танго с человеческими силуэтами. Музыка была чудесной, и она поймала себя на том, что покачивается в такт мелодии лютневого оркестра, пока они приближались к нему. Проходя мимо очередной лавочки, Фейт остановилась и ухмыльнулась про себя. «Куплю выпить», — объявила она. Глаза Джейкона широко распахнулись, когда он понял, куда она направляется, и рассмеялся. «Когда ты пила в последний раз, нас выгнали из трактира, потому что ты устроила драку». Она притворилась удивленной. «Они жульничали в картах». «Вообще-то это ты жульничала. Когда ты пьяна, из тебя никудышный шулер», — возразил он. «Я бы никогда до такого не докатилась», — игриво усмехнулась она, все равно направляясь к лавочке. Она купила один бокал вина, осушила его несколькими быстрыми глотками и сразу же потянулась за другим, в то время как Джейкон закатил глаза, потягивая свой напиток. Она показала язык в ответ на его осуждающий взгляд и воздержалась от того, чтобы ответить продавцу тем же, когда тот, казалось, собирался что-то сказать. «Некоторым из нас все еще завтра на работу», — сказал Джейкон. «Если не ошибаюсь, прежде тебя это не останавливало». Она усмехнулась, намекая на прошлый Юлмас. Они так напились, что Джейкон проснулся среди свиней на ферме. Чудесным образом ему удалось убедить начальника, что он пришел пораньше, чтобы больше успеть, при этом будучи еще пьяным. «То был последний раз», — сказал он, вспоминая случившееся с улыбкой. Первый стакан вина прогнал ночную прохладу и напряжение в теле. И она пожалела, что не оставила плащ дома. Они достигли вершины холма, и Фейт на мгновение остановилась, чтобы полюбоваться открывшимся зрелищем. Люди танцевали и смеялись, и просто были вместе. Это разительно отличалось от обычного уныния и пресной рутины, которые окутывали город. Она выпила еще, и когда посмотрела на бушующие огни, ей показалось, что они манят к себе клубами черного дыма. На секунду в сознании вспыхнул сон. Ее кошмар, прошлой ночью который, как она теперь обнаружила, происходил в голове Ника. Она поднесла руку к горлу, все еще ощущая призрачное прикосновение. «Ты в порядке?» — спросил Джейкон, потягивая вино. Фейт кивнула и улыбнулась, прежде чем осушить второй стакан и бросить его в ближайшую мусорку. Она взяла друга под руку и повела дальше, вглубь толпы, поближе к высокому костру в центре. А когда остановилась возле огня, песня сменилась, и женщины заняли места для танца возле этого пылающего жара. Этому танцу мама научила ее еще в детстве. Джейкон отпустил ее руку и отошел, чтобы понаблюдать. Фейт хотела было возразить, что уже очень давно не танцевала ничего подобного и будет выглядеть глупо, но его ободряющий кивок или вино заставили забыть все слова, когда мелодия начала ускоряться. Она наблюдала, как женщины беззаботно танцуют под музыку в такт языкам пламени, и присоединилась к ним, кружась, кланяясь и переставляя ноги, полностью отдавшись мелодии. Фейт казалось, что она парит. Платье и плащ развивались, когда она кружилась снова и снова. Она не была уверена, что все еще стоит на земле. Древесина резко затрещала и рассыпалась угольками прямо перед ней, и она полностью слилась с огнем, который заманивал ее в танец опасности и страсти своим соблазнительным шепотом. Минуты превратились в часы, но, наконец, мелодия замедлилась, приближаясь к финальному такту. Когда музыка стихла, люди зааплодировали, а женщины склонились в последнем поклоне огню. Но Фейт застыла на месте, когда сквозь танцующие языки пламени в нее впились глаза Ника. От танцев или алкоголя, или от встречи с ним, а, возможно, от всего сразу, у Фейт закружилась голова, и она повернулась к Джейкону, побледнев и слегка покачиваясь, и шагнула к нему. «Думаю, нужно принести тебе воды», — сказал он, обнимая ее за талию и поддерживая. «Сможешь идти?» Он вздохнул, когда она неловко качнула головой, и оглянулся по сторонам, прежде чем проводить ее к самодельной скамье. «Будь здесь, я скоро вернусь», — пробормотал он, окинув ее взглядом и убедившись, что она не собирается падать в обморок, поспешил вниз по склону. Она хотела его остановить, но слова не шли, а он был уже слишком далеко, чтобы услышать. Фейт поднялась на ноги. Она может идти и сможет догнать его. Она сделала всего несколько шагов, прежде чем в глазах начало двоиться, и рухнула лицом на травянистый склон. Но чья-то рука обхватила ее за талию до того, как она коснулась земли. Прикосновение улетучилось так же быстро, как и появилось, и Фейт потребовалось еще пара секунд, чтобы осмыслить происходящее. Она завертела головой, но затуманенный алкоголем разум не давал сосредоточиться. Поэтому, как только лицо Ника появилось в поле зрения, она впилась в него взглядом. «Дважды за день? Чем обязана такому удовольствию, Ник?» Она протянула его имя, осмелев от вина. «Ты знаешь, что пьешь волшебное вино?» «Одного стакана достаточно, чтобы свалить тебя с ног, не говоря уже о двух», — отчитывал Ник. «Что ж, это многое объясняло». Она пристально посмотрела на него и пробормотала. «Зануда!» А потом окинула его оценивающим взглядом. Он был не в том повседневном наряде, в котором она видела его дважды. Вместо этого на нем была знакомая униформа. Она заметила цвета и символ и отступила на шаг. «Значит, ты в Королевской гвардии?» Она догадывалась об этом, но все равно было жутковато видеть его разодетым в костюм стража и вооруженным. Он знал о ее способностях, и Фейт не могла решить, была ли ей на руку его близость к королю, поскольку он мог знать, не подозревает ли ее кто-нибудь, или она была даже в большей опасности. «Тебя это беспокоит?» — спросил он с оттенком веселья. «Откуда мне знать, что ты не доложишь королю о моей тайне?» «Уверена, он бы щедро тебя вознаградил», — съязвила она. «Ты бы уже давно сидела в тюрьме, будь у меня такие намерения», — возразил он. Она опустила глаза. Он был прав. Если только не выжидал, чтобы узнать о ней больше. «Откуда мне знать, что я могу тебе доверять?» — тихо спросила она. «Не можешь», — ответил он. «Но у тебя вроде как нет выбора». «Тоже верно». Когда она не ответила, он запустил руку в карман и что-то вытащил. «Вот», — сказал он, что-то протягивая ей и осторожно оглядываясь, не наблюдает ли кто-нибудь за ними. Она рассматривала маленький флакон с жидкостью в сложенной чашечкой ладони и не сразу взяла его. «Это не яд», — с недоумением воскликнул он. «Я и не думала», — быстро парировала она. Он одарил ее взглядом, ясно дающим понять, что точно знает о ее мыслях. «Если кратко, это поможет тебе заснуть глубже и предотвратит странствие в подсознание. Используй не больше двух капель на ночь», — объяснил он. Она недоверчиво прищурилась, но, пробормотав «спасибо», спрятала бутылек в карман. В это время его взгляд скользнул по ее талии. «Хороший меч», — заметил он. «Хотя кто-то может подумать, что он не слишком соответствует твоему положению». Она посмотрела на него с неприязнью. «Это подарок, и не твое проклятое дело!» Его губы изогнулись в довольной усмешке, и она подавила желание ударить его. «Глупые фейри и их претенциозные, высокомерные, эгоистичные!» «Я лишь хотел, чтобы ты была осторожна. Не часто увидишь человека, особенно женщину», — он поморщился от ее пристального взгляда, — «с мечом такого калибра. А ты ведь не хочешь привлечь к себе лишнее внимание?» Невысказанное замечание повисло в воздухе. «Не давай им повода присматриваться к тебе». Она понимающе кивнула. «Наслаждайся праздником, Фейт. Надеюсь, ты будешь спать крепко». С этими словами он повернулся и быстро и грациозно начал пробираться сквозь толпу, пока совсем не скрылся из виду. Джейкон подкрался к ней секундой позже, и она испуганно дернулась, гадая, не узнал ли Ник каким-то образом, что он рядом, и не исчез по сигналу.